Эпизод 87. «Так вы не знали?» — спросила Хелена Майер. Она покачала головой, и Фриц достал телефон, чтобы позвонить в полицейский архив. «Мы разберемся с этим убийством», — шепотом сказал он. Харри не сомневался. «Значит, полиция решила, что Гюдбран Юхансен убил собственного врача?» — спросил Харри хозяйку. «Да, Кристофер Брокхард жил один в одной из квартир при больнице. Полиция сказала, что Юхансен разбил стекло входной двери и убил Брокхарда, когда тот спал». «И как?» Госпожа Майер картинно провела пальцем по горлу. «Я сама это потом видела. Можно было подумать, что это дело рук хирурга. До того точно рассечено». «А почему полиция решила, что виноват Юхансен?» Старушка рассмеялась. «Сейчас расскажу». Юхансен спрашивал у актера, в какой квартире живет Брокхард, и сторож той ночью видел, как у ворот остановилась машина. Юхансен вышел из нее и вошел в здание. Потом он выбежал из дома, запрыгнул в машину и уехал в сторону Вены. На следующий день его нигде не было, никто не знал, где он. Знали только, что был приказ о переводе его в Осло через 3 дня. Там он должен был служить в полиции, но там он так и не появился. «А не помните, кроме свидетельства вахтера, у полиции были доказательства?» «Еще бы не помню. Сколько лет мы вспоминали это убийство. Кровь на стекле была его группы. Потом полиция нашла в спальне Брокхарда те же отпечатки пальцев, что и на ночном столике и больничной кровати Урии. К тому же был ясен мотив преступления». «Даже так?» «Да. Гюдбран с Хеленой любили друг друга, но она должна была достаться Кристоферу». «Они были обручены?» «Нет, нет, но Кристофер с ума сходил по Хелене, это все знали. Хелена была из богатой семьи, они разорились, когда ее отца посадили в тюрьму, и выгодное замужество помогло бы Хелене и ее матери поправить дела. Да вы же знаете, у всякой девушки есть перед семьей определенные обязательства. Во всяком случае, у Хелены были». «Вы не знаете, Хелена Ланг еще жива?» «Пожалуйста, попробуйте штрудель», — оборвала его старушка. Харри откусил большой кусок, прожевал его и одобрительно кивнул хозяйке. «Не знаю», — ответила госпожа Майер. «Когда узнали, что в ночь убийства она была с Юхансеном, на нее тоже завели дело, но ничего не нашли. Она уволилась из госпиталя, переехала в Вену, открыла там ателье и шила одежду. Да, она была сильной и деятельной женщиной. Иногда мы с ней встречались на улице. Но где-то в середине 50-х она продала ателье, и после я о ней ничего не слышала. Говорят, она уехала за границу. Но я знаю, кого вам надо спросить, если, конечно, она еще жива. Беатрису Хоффман. Она была служанкой у Лангов. После того убийства Лангам пришлось ее уволить. Некоторое время она работала в нашем госпитале». Фриц снова достал телефон. В оконное стекло с отчаянным жужжанием билась муха. Ее микроскопический разум, не способный объять большего, заставлял ее без конца колотиться о стекло. «А штрудель?» «В другой раз, госпожа Майер. Сейчас у нас мало времени». «Почему?» — удивилась хозяйка. «Это все произошло 1/2 века назад, и никуда от вас не убежит». «Ну...» Харри посмотрел на черную муху за кружевными занавесками. По дороге в участок Фрицу позвонили, и он тут же развернул автомобиль и поехал обратно. Такое нарушение правил вызвало негодование окружающих водителей. «Беатриса Хоффман еще жива», — сказал Фриц, поддавая газу на перекрестке. «Она сейчас в доме престарелых по Мауэрбахштрассе. Это в Венском лесу». Двигатель БМВ радостно взвизгнул. За окном кирпичные дома сменились фахверковыми, те старыми трактирами и лиственным лесом. Лучи заходящего солнца играли в листве буков и каштанов, создавая ощущение сказки. Сиделка повела их по большому парку. Беатриса Хоффман сидела на скамейке под могучим узловатым дубом. Под огромной соломенной шляпой виделось маленькое сморщенное лицо. Фриц обратился к ней по-немецки и объяснил, зачем они пришли. Старуха кивнула и улыбнулась. «Мне 90 лет», — дрожащим голосом сказала она. «И все равно, когда я вспоминаю о фройляйн Хелене, слезы на глаза наворачиваются». «Она живет?» — Харри не говорил по-немецки со школы. «Знаете вы, где она есть?» «Что он говорит?» — спросила Беатриса, поднося к уху руку. Фриц объяснил ей. «Да», — сказала она, — «я знаю, где Хелена. Она там, наверху». Старуха указала пальцем на крону дерева. «Вот он», — подумал Харри, — «маразм». Но старуха еще не закончила. «У святого Петра ланги были добрыми католиками, но из них всех Хелена была просто ангелом. Я, как вспоминаю, как говорится, слезы на глаза наворачиваются». «Вы помните Гюдбранда Юхансена?» — спросил Харри. «Урию. Я видела его только один раз», — ответила Беатриса. «Красивый и очень милый молодой человек. Жалко, что больной. Кто бы мог подумать, что такой вежливый и добрый мальчик может убить? Они с Хеленой слишком любили друг друга. Бедная, она так и не нашла его. И полиция его не нашла. И хотя Хелену ни в чем не обвиняли, Андре Брокхард сделал все, чтобы ее выгнали из больницы. Она переехала в город и стала работать у архиепископа, бесплатно помогать ему. Но потом семье понадобились деньги, и она начала свое дело. Открыла швейную мастерскую, через 2 года у нее уже работало 14 швей. Ее отец вышел из тюрьмы, но работу найти не смог из-за того скандала с евреями-банкирами. Фрау Ланг тяжелее всех переживала за семью. Она болела долго и в 53-м умерла. В том же году осенью Герр Ланг разбился на машине. В 55-м Хелена продала свою мастерскую и, ни слова никому не сказав, уехала за границу. Я запомнила, это было 15 мая, в день освобождения. Заметив на лице Харри удивление, Фриц объяснил: «В Австрии все несколько иначе, у нас празднуют не день гитлеровской капитуляции, а вывод из страны войск союзников». Беатриса рассказывала, как ей стало известно о смерти Хелены Ланг. 20 лет, даже больше, мы от нее весточки не получали. И тут приходит мне письмо из Парижа. Она писала, что отдыхает там с мужем и дочкой. Я так поняла, это была ее последняя поездка. Она не писала ни о том, где живет, ни о том, за кого вышла замуж, ни о том, что болеет. Писала только, что недолго ей осталось, да просила свечку за нее поставить в соборе святого Стефана. Она была не такой, как все, наша Хелена. Было ей 7 лет, когда она зашла ко мне на кухню, посмотрела на меня серьезными глазами и сказала, что Бог создал человека для любви. По морщинистой щеке сбежала слеза. Никогда этого не забуду. 7 лет. Думаю, она уже тогда решила, как проживет жизнь. И хотя жизнь оказалась вовсе не такой, какой она думала, и трудностей всяких на ее долю выпало немало, я уверена, всю свою жизнь она свято верила, что Бог создал человека для любви. Вот какая она была. «У вас осталось это письмо?» Беатриса утерла слезу и кивнула. «У меня в комнате. Дайте мне еще немного посидеть, повспоминать и пойдем. Кстати, ночью сегодня будет жарко». Они сидели и молча слушали шепот ветра в кронах деревьев и песни птиц солнцу, которая садилась за гору Софии на Альпе. Каждый думал об умерших близких к нему людях. В лучах света под деревьями мельтешила мошкара. Харри заметил птичку, он был готов поспорить на что угодно, что это мухоловка. Он видел ее на картинке в определителе. Ему вспомнилась Элен. «Пойдемте», — сказала Беатриса. Ее комната была маленькой и просторной, зато светлой и уютной. Над кроватью висело множество фотографий. Беатриса выдвинула ящик из комода и начала рыться в бумагах. «У меня тут все по порядку лежит, я сейчас найду», — сказала она. «Разумеется», — подумал Харри. Тут он увидел фотографию в серебряной рамке. «Вот это письмо», — сказала Беатриса. Харри не отвечал. Он смотрел на фотографию и не отвечал, пока не услышал голос Беатрисы прямо за спиной. Хелена на этой фотокарточке, медсестра в госпитале. Она была красавица, правда?» «Правда», — откликнулся Харри. «Кажется, я где-то ее видел». «Еще бы», — ответила Беатриса. «Вот уже 2000 лет ее рисуют на иконах». Ночь и вправду выдалась жаркой, жаркой и душной. Харри ворочался в кровати, сбросил на пол одеяло, скомкал простыню, но все никак не мог уснуть, донимали мысли. В какое-то мгновение он захотел выпить, но вспомнил, что ключ от мини-бара он отцепил и оставил внизу у администратора. Он услышал голоса в коридоре, кто-то взялся за ручку двери. Харри повернулся в кровати. Никто не вошел. Теперь голоса были внутри. Харри почувствовал горячее дыхание на своей коже, услышал треск рвущейся материи. Но, открыв глаза и увидев вспышки света, понял, что это молния. Гром ударил снова, он гремел, будто далекие взрывы, то в одной части города, то в другой. Харри опять заснул. Он целовал ее, снимал с нее ночную сорочку, чувствовал ее белую кожу, потную, дрожащую от холода и страха. Он обнимал ее долго, долго, пока она не согрелась и не расцвела в его объятиях, как цветок, который снимали на камеру всю весну, а потом прокрутили пленку за несколько секунд. Харри продолжал целовать ее, ее шею, ее руки, живот. Не жадно, не похотливо, но осторожно, утешающе нежно, как будто боясь, что в любой момент ему придется уйти. И когда она, поколебавшись, последовала за ним, решив, что там безопаснее, он отправился дальше, пока они не пришли к тому месту, которого не знал он сам. И когда он обернулся, было слишком поздно. Она бросилась в его объятия, проклиная его и умоляя его, и разрывая его на части своими сильными руками. Харри проснулся от звука собственного дыхания, перевернулся на другой бок, точно ли он один в постели. Потом все снова погрузилось в водоворот мрака, грома и снов. Харри проснулся посреди ночи, в окно барабанил дождь. Он подошел к окну и посмотрел вниз. По улицам бежала вода, чья-то бездомная шляпа плыла по течению. Наконец, его разбудил телефонный звонок. Было утро, улицы уже успели высохнуть. Харри посмотрел на часы на ночном столике. До самолета Вена-Осло оставалось 2 часа.